Тиран Сиракузский. Как Дионисия из царства изгнал храбрец Тимолеон, тиран, пройдя через все мытарства, открыл в Коринфе пансион. Тиран от власти не отстанет, законы в школе издает, нет взрослых, так детей тиранит. Тиран тираном и умрет. Ведь нужно все чинить и ведать, он справедлив, хотя и строг. Как подадут детям обедать, сейчас с их трапезы налог. Несут, как некогда в столицу, орехи, виноград и мед. Целуйте все его десницу, тиран тираном и умрет. Мальчишка, глупый как овечка, последний в школе ученик, в задачку раз ввернул словечко «Тиран и в бедствиях велик». Тиран, бессмыслицу читая, он далеко, сказал, пойдет, и сделал старшим негодяя. Тиран тираном и умрет. Потом другой раз как-то слышит он от фискала своего, что там в углу товарищ пишет, должно быть пасквиль на него. Как пасквиль? Это все от воли, ремнем его, и чтоб вперед никто писать не смел бы в школе. Тиран тираном умрет. И день и ночь его страшили следы измены и интриг. Раз дети на дворе дразнили двоих каких-то забулдык. Кричит: «Идите без боязни, им нужен чужеземный гнет, я им отец, им нужны казни». Тиран тираном и умрет. Отцы и матери озлились на непотребный пансион, и Дионисия решились и из Коринфа выгнать вон. Так, чтоб как прежде благодатно теснить и грабить свой народ, в жрецы вступил он. Вот так знатно. Тиран тираном и умрет. Тюрьма Лафорс. Тиран Сиракузский. Речь идет о тиране Дионисии младшем, 4 век до нашей эры, сыне Дионисия старшего, дважды изгнанном из Сиракуз, второй раз коринфским полководцем Тимолеоном.